Я могу понять, что они довольны или именно в ваших средствах. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист Матющенкова Ирина Александровна, ведется запись нашего разговора. Ага. Айман Нурзбаевна, это вы? Ну да. Алло, вас не слышно. Я. Звонок поступил по задолженности в компании «Саммит». За 196 дней просрочки у вас образовался долг 81 400 рублей. Действующий договор. Нужно произвести оплату до 19 мая. Слушай, Иришка, я знаешь, вчера ваши фотки смотрела, МБАшки, да? Блин, вы какие-то прям, форма у вас не очень там у всех. Давайте я буду с вами каждое утро зарядку делать. У вас просто сидячий образ жизни привел к тому, что вы прям такие, ну, как бы с лишним весом, такие вы как-то, ну, прям потрепанные. Давай, поднимай своих МБАшек, вставайте, руки на ширину плеч, и будем делать зарядку утреннюю. Давай, на громкую включи и всех. Как сказали? Давай, на громкую меня связь ставь. Не-не-не-не, давай займемся здоровьем. Здоровье, давай займемся. У меня нет никаких проблем, а вот у вас они прям, ну, налицо. Ну, правда, все вроде молодые, но что так выглядит это? Давай, вставай, руки на ширину плеч. Будем делать сначала повороты влево и вправо. Поднимай там всех. Ерундой занимаетесь просто, самый настоящий. Мне кажется, ерундой сейчас вы занимаетесь. Это не ерунда, это ваше здоровье, это ваш внешний вид, это вообще ваше, это ваше, понимаете, ваше все, это ваше настоящее и будущее. Если вы продолжите такой же балабольный сидячий образ жизни, с каждым днем все будет хуже и хуже. Вы понимаете? И мужики ваши разбегутся. Кому такое чудо понравится? Я согласна, Айман Нурзбаевна, что с каждым днем все будет хуже и хуже. Да. Действующий договор у вас. Какой договор? Ирин, ну какой договор? Успокойся. О себе подумай, о своих коллегах. Вот. Если не хочешь мою зарядку делать, вы свою там прям приходите с утра, собирается ваш курятник, вставайте, там у вас петушок есть, и пусть он вами рулит. Давайте, приводите себя в норму, в форму. В общем, все. Вы не настроены на общение относительно своих долговых обязательств, поэтому мы вам чуть позже перезвоним, можете решить дистанционно свои проблемы, по месту регистрации можем направить вам представителя вашего кредитора. Давай, я как раз он у меня тут и будет делать проблем. Зарядку. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист Шура Николаевна, ведется запись разговора. Подскажите, могу я услышать? Наталья Владимировна. Да, конечно, я вас слушаю. Это вы, да? Да. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Мили» с просрочкой 141 день, сумма долга 92 268 рублей. До 11 апреля в какой из дней будете вносить оплату? Ой, а вы знаете, вот дело в том, что мне звонил ваш сотрудник, я забыла, женщина, как ее фамилия, и, в общем, я ей прочитала свои стихи, она сказала, что я прям замечательно пишу стихи. Вот, и она Наталья меня толкнула на очень все гениальную идею. Да, вы сейчас поймете, о чем я говорю. И я организовала именно творческий вечер, который будет посвящен Сергею Есенину. Я хотела со своими стихами к вам, но у меня еще репертуар не настолько богат. Вот смотрите, уже готова афиша. Я сейчас вам все объясню, вы поймете, сколько и когда я заплачу. Вот смотрите, афиша огромная, красивая. У меня еще будет команда. Название, шум и гам в этом логове жутком. Но всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Это название нашего с вами творческого вечера. И поэтому на этой неделе моя команда приедет, выступит, вы нам заплатите. И, соответственно, сколько вы заплатите, столько вы получите денежек. И столько кредитор которого потом переправите. Поэтому напишите кредитору, что все денежки, которые будут собраны от творческого вечера, посвященного Сергею Есенину, пойдут инвалидам. Именно этой компании. Кому там Миле? Вот Миле мы их и перенаправим. Вот, а на СИМ и за СИМ вы меня не отвлекайте, пока я только в творческом таком этом энтузиазме. Наталья Владимировна, обратитесь за помощью к близким знакомым. Тихо. До свидания. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Анжелика Валерьевна? Да. Компания МБА «Финансы», специалист Суходольская Оксана Александровна, ведется запись разговора. Звоним вам по вопросу вашей задолженности по микрозайму «Мехкредит». На сегодняшний день сумма просроченной задолженности 68 282 рубля. 150 дней уже срок просрочки. По требованию вашего кредитора вам необходимо до 17 мая произвести оплату. В полном объеме погасить имеющуюся задолженность. В установленный кредитором срок оплаты от вас поступит? Нет. По какой причине вы отказываетесь возвращать средства кредиторам? Я сказала, зоопарк открываю. Я попросила мартышек, обезьянок не хватает. Ты отказалась предоставить. Сейчас опять сольешься. Анжелика Валерьевна, свой сарказм оставляйте при себе. Вам необходимо решать вопрос возврата денежных средств. Давай. Вам необходимо решать вопрос возврата денежных средств кредитору. Давайте. Ваши обезьяны не имеют никакого отношения к вашему обезьяны долгу. Как раз ваши. Вам необходимо вернуть зоопарк, денежные средства клетки, кредитору. Ну и как бы еда. Кто что да. Отлично. Продайте. Угу. Продайте ваших обезьян и погасите ваш долг. Обезьяны-то у вас. Куда я вас продам-то? В рабство. То есть вы не намерены решать вопрос возврата денежных средств в добровольном порядке? Собирай своих макак. И отправляйтесь ко мне. В таком случае, в следующий раз жду. Вы будете общаться с инспекторами при личных встречах. Угу. Там, на территории, да. На территории вашего зоопарка. Я специально не кормлю своих змей. Жду выездников ваших. Угу. Да, ими пообедают. Пока. Хорошо. Отказ от оплаты вам фиксируется. Давай, пока. Встреча с инспекторами. Это они пусть готовятся. Оставайтесь на линии. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспекторы Накурова Екатерина Алексеевна. Разговоры задействуются. Накурова, я. Вы с Айман Нурзбаевна? Я, да. Долг у вас компании, честное слово, 25 681 рубль. Вам необходимо произвести оплату до 19 апреля включительно. Ага. В какой день от вас поступит оплата? Слушай, если бы я знала, что ты позвонишь, я бы подготовилась к разговору, сходила бы оплатила. А что вы не знаете? Ну, что ты позвонишь, нет. Да. Вы не знаете, что вам долг нужно оплатить? Да, Айман, мне надо было, чтобы ты позвонил. Ты же фигура значимая, да? Такая весомая. Ты с какого этажа твоего верить? Не знаете. Не знали, что вам скажи, нужно оплатить. Скажи, с какого этажа? Напоминаю. Срок действия договора. Но ты у вас слышишь мой вопрос, какого ты этажа? Года. Вы обязаны были оплатить свой долг в полном объеме на основании 807-й, 810-й статьи Гражданского кодекса. Ну, давай, импровизация от тебя. Вы не вправе в одностороннем порядке отказа. Так как ты это что-то сникла, сдала. Винокурова. Прекращаем уклоняться, давай, приди в норму. Придется, Айман, соберись с мыслями. Платить. Давай хоть зари разочек. Увеличивается у вас каждый день. Винокурова. Ежедневно начисляется штраф за просрочку по 330-й статьи. Я думала, что ты весомая какая фигура, а ты только по скрипту работаешь. Айман, ну разбавно, прекращайся так тобой вести. Стало. Прописка полевая. Ну, где ты раньше-то была? Знаешь, ты какая была шустрая. Прописка сохраняется, полевая. Фантазия тебя прям разыгрывалась, вся такая ты была прям фонтарьевка. Прекращаем уклоняться. Ну а что сейчас с тобой произошло, скажи? Прописки, а витаминоз или чёс? Что с тобой, скажи, Винокурова? Ты даже теряться стала? Ты даже дар речи стала терять? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Кто такое? Что молчит? Наталья Владимировна. Да. Вами говорю. Да, со мной. Со мной, со мной. Звонок вам поступает с компании Кредит Экспресс Финанс. Зовут меня Приволокова Кристина Ивановна. Завести разговор с тебя. А что у нас в КФ русские появились, да? Ого. А что вы хамите, уважаемая? А когда я хамила-то? Я же обрадовалась, что хоть одна русская с КФ позвонила. Лучше бы к кредитным обязательствам. Что ты мне хочешь совет дать добрый, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, КФ, КФ, не репейся, успокойся, не заводись, я тебя все равно обломаю. Тихо, мама, тихо, говорю, мымра. Злая понятно, эта женщина. Да, алло. Алло, здравствуйте. Опять ты, дурылда. Ну, говори. Мне нужно переговорить с одним человеком. Анастасия Александровна. Это вы? Я. Представлюсь. Меня зовут Голованова Анна Валерьевна. Я являюсь руководителем в области взыскания компании НСВ. Разговор записывается. Звоню по поводу ваших обязательств. Сколько мне еще ждать от вас решения вопроса? Вы планируете самостоятельно закрывать долг? Планирую. Давай рекомендую своих... оставаться на линии. Педиков. Я сделаю сейчас перевод на своих подчиненных. Давай. Они помогут найти решение вопроса именно по телефону. Ага, итог разговора они мне обязательно передадут. Ага. Не кладите трубку, я перевожу. Алло. Да. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Привет. Константин Евгеньевич Скоркин, Национальная служба взыскания. Костик, это ты голожопый, который из деревни сбежал. Дату рождения да? Назовите свою. Костя, вот ты мне и попался, говорил, не попадешься. А, голожопый. Дату рождения свою назовите. Ты свою назови. Помнишь, когда родился в капусте, тебя нашли там? Я-то помню, конечно. Червяки тебе там обголодали кое-что, помнишь? Мы тебе зеленкой мазали. Кое-что? А? Костя, это вы свою, ты когда в деревню приедешь, должны так сдавать, а? Тебя свою ждут жизнь все. Вспоминаете? Костя. В какую деревню? Ну, не знаю, где долгов какую не деревню? Занимал, Кость, не помнишь? Ну, в какую деревню? А? Голожопый хрен. Давайте, в какую деревню, куда приехать? Давайте, приезжай, приеду сейчас. Давай. Знаешь, куда, куда ехать? Куда приехать-то? Пока тебе куда коллектор за жопу не взяли. Куда приехать? Куда приехать? Какая другой деревня? Вопрос знаешь, ответ не знаешь. А? Какая деревня? Костя. Давайте приеду. Костя, что ж ты спрятался? Давайте приеду. Ну что ж ты спрятался? Давайте приеду. А я тебе нашла. Я тебе обещала. А мы вам скорую вызывали недавно. Мы вам скорую вызывали недавно. Ты себе не приехала к вам. Ты скажи, ты так и не ходишь по темным, да, улицам? Ты днем-то не ходишь, не приехала такой же там, остался, не приехала как и раньше был стекло. В белых халатах, Костя, ты таким же стеклом остался? Ты когда возмужаешь, Костя? В белых халатах никто не приезжал к вам, тебе Анастасия? Тебе не знаю, может, приезжал. Ты же больной ко мне нет, был, ко мне тебя не молоком надо. Отпаивали. Вот, ага, вот я хочу-то вырос. И спросить у вас. Нашел работу, по телефону звонишь, всем и денег просишь. Да. Никак ты сам работать да, не да, хочешь, да. Да? Тебя лопаты еще ждет. Никак не хочу. Огород нет, тебе пора нет, копать. Нет, никак. Вот прям вот таким вот как звоню, как вы. Как ты был вы, плаксивой да. девочкой, так и остался. Денег занимал, да спрятался. Что? Ага, и все в юбке сидишь, ходишь. У кого же я занимал? Ну, у кого все же попрошайк денег? Просишь, то, то хлеб а попросишь, то дать кружку у кого, молока, у кого? То денег а дайте. Даже трусы нет, что купить Силика. Было. О, запомнился лот, молодец. Ну все, давайте, ну, все, ждите, давай, я сейчас ухлёпок, вызову. Я сейчас вызову. Приезжай я сам, вызову мы тебя людей, ждем. Да. Костик. Да? Да. Ну ясно. Но если приеду, просто придется отдать сразу деньги, понимаете? Не, Костик, это как раз тебе там отдашь. Прям сразу придется. Подки прям тебя сразу, последний сымут. С порога. Бродяга. С порога. Зачем ж ты выжил-то, я не пойму, отдать. Откармливали тебя, урода. Ой, да вот чтобы вам звонить, Да, понятно. Да. Иди, короче, бери свою лопату и копай огород. Ага. А то опять пойдешь у церкви стоять. Хорошо, хорошо. Вот протянутой. Я сейчас приеду. Приедешь сейчас вот приеду сотрудники. У тебя деньги-то будете, хоть на билет будете... есть, приедешь ты. Конечно нищеброд. Есть, конечно куда есть, ты приедешь-то? Конечно есть. Спорткит хоть зашил. Вип-классом приеду. Тебе вип-классом на самолете прилечу. Штаны так в них и ходишь, драных, шеринг драные. Дед Васька? Да. Дед Васька? Эх, Костя, Костя, давай, приезжай, мы тебе другие порточки найдем. Родственников своих позовите тоже, приедут, посмотрим. И твоих позовем, они тебя тоже ждут. Да, да, посмотрит, посмотрит как раз на людей. Да, ага, ждет тебя. Анастасия, я так смотрю, у вас там весело. Купили, красненькая такая, с маслами на спине. Все, готовьтесь, веселье. Серия закончилась, да. Анастасия, для давай, вас. Давай, давай, клоун, приезжай. Сейчас все отдадите полностью, ага. Давайте. Отдадут сейчас тебе все. Сейчас все отдадите. Да-да. Давайте, давай. Да, хорошо, ждем тебя давайте. На картоху мыть.